Итак, явление третье. Бомарше пришел к Казоту. К сожалению, и он не сможет сыграть сегодня свою роль по уважительной причине, общей для многих действующих лиц моей пьесы. Отдыхает с отрубленной головой между ногами. Фигаро, текст Казота. Вы должны мне сказать, Бомарше, кто выдал вам дело. Охотно. Граф Аксель Ферзен. Да, дорогой Казот. Все началось с его оплошности. И далее. Я не без удовольствия рассказал, как догадался о побеге. Ремарка. Казот закашлялся. И Фигаро усердно изобразил кашель. Это был постоянный кашель. У Казота болели легкие. Только умоляю, друг мой Фигаро, не кашляй так старательно и произноси текст просто. Казоту в свое время было удивительное видение, поэтому он беседовал обыденно и печально, как человек, хорошо знающий, что очень скоро эта невеселая штука жизнь закончится и для него, и для тех, о ком он так заботится. Фигаро продолжил чтение. Ремарка. Откашлявшись, Казот сказал: «Бедный Ферзен хотел испытать карету и вот такое несчастье. Впрочем, и графу тоже показалось, что герцог Орлеанский что-то заподозрил. Он даже решил его убить, и я на силу уговорил его отказаться. Благодарю вас за участие, Бомарше». «Но зачем такая огромная карета? В пути она будет привлекать внимание. Это лишние трудности и опасность. Здесь и я, и граф бессильны. Если бежит король Франции, вместе с ним бежит этикет. А по этикету с королевскими детьми обязана быть их воспитательница мадам де Турзель. С королем должна следовать его сестра. Королева, конечно же, решила вести с собой свой знаменитый НССР с притираниями, духами, румянами, величиной с дом. А еда? Им ведь нельзя выходить из кареты. Король решил быть самоотвержен, согласился есть и пить на ходу, нанося удар этикету. Но, зная аппетит его величества, пришлось загрузить в карету хлеб, вино, холодную телятину и баранину и прочее, и прочее. Короче, даже эта огромная карета с трудом все вместила. Впрочем, теперь все это уже не актуально, дорогой Бомарше. А что случилось? Вы знаете характер нашего короля и представляете, с каким великим трудом ее величество уговорило его величество бежать. И вот после того, как граф все организовал, купил экипаж и так далее, неужто король отказался? Именно, мой дорогой Бомарше. Он объявил: «Я чувствую, мы не доедем даже до первого городка, ибо знаю, судьба обрекла меня на постоянство несчастья. Бегство отменено, милый Бомарше». Бомарше усмехнулся. «Если вы хотите водить меня за нос, давайте сразу расстанемся. Хотя вы об этом пожалеете». Бомарше один из самых больших авантюристов, и, что важнее, самый успешный. Я, как никто, могу вам помочь. Вот здесь Казот задумался и очень долго ходил по комнате. Фигаро продолжил. Ремарка долго кашляет. Ну, хорошо. Но поймите, мое участие в побеге только вспомогательное. Его придумал и организовал граф. Он поклялся королеве своей честью, что все будет хорошо. Однако, учитывая известные вам обстоятельства, королю неловко беседовать с графом Ферзеном, и, щадя чувства короля, все переговоры взял на себя ваш покорный слуга. Я также должен придумать, как семье покинуть дворец незамеченной, но, честно говоря, здесь я в большом затруднении. Все газеты только и трубят о том, что король замыслил побег. Париж пугает напоминаниями о давней традиции французских королей в дни смут бежать из столицы, чтобы вернуться с войском и покарать смутьянов. Так что меры приняты, караулы во дворце утроены, а между тем все готово. Карета куплена и снаряжена, Но как? Проклятье! Как уйти из охраняемого дворца? Ни я, ни они, ни граф не можем решить. Послушайте, вы же признанный гений интриги. Придумайте что-нибудь. Например, пьесу «Побег из дворца». Перед ней следует написать ремарку, ибо Марше покатился со смеху. Не понимаю, что тут смешного? Реакция комедиографа. Им все смешно, особенно когда следует плакать. Вы просите меня спасти семью теми же словами, какими 8 лет назад некто просил ее погубить. Хорошо, мсье Казот, я выведу их из дворца. Пьеса Бомарше — хитроумное бегство коронованных и угнетенных состоится. Но вы же должны поклясться, таковы правила, и пусть покарает меня Бог, коли я вольно или невольно выдам поверенную мне тайну. Я вам верю. Я знаю вас давно, Бомарше, и люблю. Я никогда не верил ужасным слухам о вас. А если бы эти ужасные слухи были верны? Если бы вы узнали, что молодой человек отправил склочную и старую жену на тот свет, разве вы переменили бы свое решение? Учтите, мой бедный Казот, самый бесчестный человек в Париже — это честный Бомарше, и наоборот. Излагайте обстоятельства, только все и подробно.